Следопыты из Тель-Авива. Активнее всего искали Генриха Мюллера сотрудники израильских спецслужб. Начиная с апреля 45 года на территории Германии действовал спецотряд «Ханокмин» — «Ангел карающий», который входил в состав еврейской бригады, что сражалась в составе британской армии. Бойцы этого спецподразделения целенаправленно охотились за нацистами, виновными в Холокосте. Сначала они передавали найденных преступников американо-английским оккупационным властям, а потом, когда некоторые из задержанных сразу не понесли наказания, начали сами выносить приговоры и приводить их в исполнение. Выявленных нацистских преступников вызывали в комендатуру по какому-либо пустяшному вопросу бойцы «Ханокмин», одетые в форму офицеров британской армии, и отводили в ближайшее укромное место, где зачитывали приговор и тут же приводили его в исполнение. За 1945 год таким вот способом было казнено около 1000 человек. Учитывая, что это происходило уже после капитуляции Германии, то с позиции международного права это было грубое его нарушение. Приговоры военным преступникам могли выносить только государственные трибуналы, а не частные лица. После окончания Второй мировой войны поисками военных преступников, которых обвиняли в уничтожении евреев, занимались специальные подразделения израильских спецслужб. Самой успешной их акцией стало похищение Адольфа Эйхмана в 1960 году. Поиск Генриха Мюллера вела группа во главе с Цви Малхиным и Рафи Эйтаном, который за 7 лет до описываемых событий вышел на след Адольфа Эйхмана в Буэнос-Айресе. В начале октября 1967 года оперативная группа Моссад, возглавляемая Цви Малхиным, прибыла в Мюнхен. По агентурным данным, здесь, в пригороде Мюнхена, на улице Манцингер, 4, жила вдова бывшего шефа гестапо София Мюллер. У одного из родственников семейства Мюллеров был день рождения, и израильтяне решили воспользоваться предоставленной возможностью выяснить, нет ли среди приглашенных гостей самого Генриха Мюллера. О подробностях тех давних событий уже в наши дни, в ноябре 2000 года, рассказал сам Цви Малхин. «Перед тем, как выехать в Германию, я попросил снимки всех без исключения родственников Мюллера. Я получил их все, кроме фотографии группенфюрера. Когда я прибыл в Германию, Н, неназванный агент Моссад, примечание автора, ввел меня в курс дела. Позже выяснил, что его доклад был неполным. Мы знали, что намечается семейный праздник. Мы хотели установить слежку за его женой и сыном, чтобы они вывели нас на самого Мюллера. Я провел инструктаж людей, и мы отправились к дому, где праздновали день рождения. Громкое пение родственников Мюллера было слышно издалека. В этом небольшом четырехэтажном здании было всего 4 квартиры. Софи Мюллер проживала на втором этаже с левой стороны. Неожиданно я увидел пожилого человека, выходящего из этого здания. Я не смог опознать его и сказал своей секретарше, которая сопровождала меня в этой операции в качестве агента: «Могу спорить на что угодно, что это военный. Его выдает походка». На следующий день Малхин встретился с Энн и описал ему этого человека. «Господи!» — воскликнул агент. «Это он!» Вернувшись в Израиль, Цви Малхин провел беседу с одним из руководителей Моссад и окончательно убедился, незнакомец был действительно сбежавшим главой гестапо. Нужно было продолжать операцию. В ноябре 1967 года двое вооруженных фотоаппаратами и рациями взломщиков Барух Шур и Даниэль Гордон, оба служащие одной из израильских государственных организаций, проникли в квартиру Софии Мюллер в Мюнхене. Они надеялись найти там письма или другие доказательства послевоенного существования бывшего супруга этой женщины. Их визит обнаружили соседи и сообщили в полицию. Стражи правопорядка задержали незваных гостей. Шпионов-неудачников во избежание дипломатических осложнений между ФРГ и Израилем пришлось отпустить. Справедливости ради отметим, что его противнику в аппаратных играх, по версии создателей фильма «17 мгновений весны» Мартину Борману, тоже не повезло. Труп тени фюрера не найден до сих пор, зато есть множество свидетелей, которые утверждают, что встречали Мартина Бормана после окончания Второй мировой войны.